О неприемлемости иудейского закона Павел писал: «Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами ветхозаветного закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не плотскими делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Если же, ища оправдание во Христе, то есть отказавшись от Ветхого Завета, мы и сами оказались грешниками, как обвиняют нас в этом лжеапостолы, то неужели Христос есть служитель греха? Никак. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, не отвергаю благодати Божией, а если ветхозаветным законом оправдание, то Христос напрасно умер». Галилеянам 2:16-21. Цитата. «Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Вы, оправдывающие себя ветхозаветным законом, остались без Христа, отпали от благодати, а мы духом, а не законом, ожидаем и надеемся праведности от веры, ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью. Я говорю, поступайте по духу, а не по ветхозаветному закону, и вы не будете исполнять вожделений плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Если же вы духом водитесь, то вы не под ветхозаветным законом. Дела плоти известны, а не суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство и прочее. Для таковых нужен ветхозаветный закон. Плод же духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет ветхозаветного закона. Галилеянам 5:2-23. Если для Павла несение в мир идей христианства означало абсолютную безусловность, то для Петра, напротив, проповедь Нового Завета была обусловлена яхвистским ожиданием национального обетования. Широкое вынесение идей Нового Завета к язычникам с точки зрения Петра превращало «избранность» в кавычках в «обыденность» в кавычках, а разрушение рамок «особенности» в кавычках между неевреями и евреями грозило растворить в народах наследников семени Авраама как «избранный народ» слова в кавычках. Израиль же Библией назван народом вечным. То есть тогда не сбылось бы обещание Яхве, данное Аврааму, о наследовании бесчисленными потомками Авраама мира, о господствовании иудеев над царями народов. Исчезновение евреев среди нееврейских народов влекло бы за собой отрицание самой сути Ветхого, а в представлении Петра и Нового Заветов. Гарнак причину непримиримости иудействующих к Павлу объяснял следующим образом: для язычников приобщение к вожделенному царству Мессии не зависело от соблюдения основных законов Моисея, еврей же без обрезания и прочее переставал быть евреем. Но как объяснить евреям, что для иных единственное таинство крещения является уже достаточным для вступления в число христиан, а евреям, даже считавшим обрезание излишним для своих детей, тем не менее все заповеди Ветхого Завета обязательны? Крайние элементы еврейской партии, в скобках христианстве Владимиров, замечал Гарнак, поэтому никогда не могли простить Павлу его победы. С этих пор они преследовали его в течение всей его жизни, и лишь только он удалялся из своих общин, они пытались водрузить там свое знамя, прибегая при этом к различным средствам. Они то поднимали принципиальные вопросы, то осторожно нападали только на самую личность апостола, возбуждая дурные подозрения. Перед их глазами всегда стояла одна цель сохранить еврейство в новой религии. Гарнак. История догматов. Сборник «Раннее христианство» в двух томах. При таком доктринальном антагонизме Петр не мог ограничиться просто молчаливым «несогласием» в кавычках с Павлом, а должен был активно противодействовать позиции Павла. Иногда считает, что, цитата, «борьба между апостолами шла за полное подчинение всей христианской идеи ветхозаветно-иудейским традициям, поддерживаемым авторитетом Иерусалимской общины». Примечание: Николаев «В поисках божества». Но, как кажется, Петр сражался не просто за теоретическое доминирование ветхозаветной традиции в христианстве, но, главное, еще и за сохранение яхвистских границ, разделяющих евреев от неевреев, границ, без которых утрачивался весь смысл ветхозаветного избранничества и возникал риск растворения еврейского народа среди других народов. Для Павла сама эта проблема была тщетою, для Петра, как и для Иакова и Иоанна, сутью многовековых чаяний праотцев.